Глава первая. Два мира, две реальности. Физическое и психологическое различие мальчиков и девочек. Дорогие родители, знаете ли вы, что изначально все будущие дети имеют один пол — женский? Точнее, развитие любого человеческого эмбриона изначально идет по женскому типу. А чтобы на свет появился мальчик, необходима определенная хромосома, которая запускает перестройку организма на многих уровнях — хромосомном, гонадном, генетическом, гормональном и так далее. Но последний уровень становления мальчика мальчиком или девочки девочкой — это воспитание родившегося ребенка в соответствии с его полом. Именно мы, родители и педагоги, можем помогать природе и развивать в наших мальчиках маскулинность, а в девочках — женственность. Под маскулинностью мы понимаем совокупность телесных, психических и поведенческих особенностей, рассматриваемых как мужские. Различия между девочками и мальчиками проявляются почти сразу. Позвольте немного официальной статистики. На 100 родившихся девочек приходится 110-112 мальчиков. Мальчики на 1-2 месяца раньше начинают ходить. Девочки на 4-6 месяцев раньше начинают говорить. Даже из этих сухих данных видно, что у мальчиков преобладает двигательная активность, в то время как у девочек быстро развиваются речевые центры мозга. Мозг новорожденного ребенка сформирован не полностью и составляет третью часть от взрослой нормы. У всех малышей правое полушарие развито больше, чем левое, но у мальчиков, кроме того, полушария слабее связаны между собой. Как это проявляется в их поведении и особенностях мышления? Мальчики чаще рисуют автомобили, общественный транспорт, военную технику. Их рисунки наполнены действием, все кругом движется, шумит. А девочки в основном рисуют людей, чаще всего принцесс, и животных. Если попросить детей нарисовать дорогу в детский сад, то мальчики чаще рисуют транспорт или схему проезда, а девочки — себя с мамой за ручку. И даже если девочка нарисует автобус, то все равно на рисунке будет она сама, выглядывающая из окошка. Мышление мальчиков изначально пространственно-действенное. Им важно исследовать и осваивать окружающее пространство. Кроме того, доказано, что мальчикам, в отличие от девочек, для их полноценного психического развития требуется большее пространство, чем девочкам. Если место в горизонтальной плоскости ограничено, то они осваивают вертикальную, лазают по лестницам, забираются на полки, столы и шкафы. Поэтому здоровая двигательная активность для мальчиков — залог их успешного развития. А вот мышление девочек больше направлено на установление прочных отношений с другими людьми. Физиологическая сторона восприятия тоже несколько различается у мальчиков и девочек. Установлено, что до 8 лет острота слуха у мальчиков в среднем выше, чем у девочек, но девочки более чувствительны к шуму. Хотя мне приходилось встречать и мальчиков, у которых от фонового шума в школе на переменах начинала болеть голова. Интересно, что эти мальчики занимались в музыкальной школе, и у них был абсолютный слух. Мы выходили из положения так. Я разрешала детям носить беруши на переменах и отпускала в места тишины. Да, такие места еще есть в школе. В первых-вторых классах у девочек выше кожная чувствительность. Это значит, что их больше раздражает телесный дискомфорт, вызванный, например, тесной одеждой, и они более отзывчивы на прикосновение, поглаживание. Игры девочек чаще ориентированы на ближнее зрение. Они раскладывают перед собой свои богатства — кукол, тряпочки — и играют в ограниченном пространстве. Им достаточно маленького уголка. Мальчики же в играх чаще опираются на дальнее зрение. Они бегают друг за другом, бросают предметы в цель и используют при этом все предоставленное им пространство. Это не может не сказаться на особенностях развития зрительной системы и внимания. Как правило, девочки замечают малейшие изменения во внешности близких людей, могут следить за порядком на своем рабочем месте. в то время как для мальчиков хаос на столе — абсолютно нормальная картинка, которая им ничем не мешает. Что нам это дает? Попробуйте посмотреть на двигательную активность вашего сына с точки зрения его развития. Достаточно ли времени он проводит на улице, в движении? Или вы подходите к мальчику с позиции ограничений и запретов на активность? Посиди, успокойся, не бегай. К сожалению, подобная стратегия воспитания мальчиков бесполезна. Более того, строгие рамки и ограничения в передвижении приводят к гипервозбуждению коры головного мозга, и контроль над своим поведением резко снижается. Думаю, многим мамам знаком ответ ребенка на вопрос «почему ты это сделал?» «Не знаю». К тому же возникают проблемы с концентрацией внимания, поэтому ошибок в письме, чтении и решении примеров у мальчиков гораздо больше, чем у девочек. Речь. Речь у мальчиков и девочек тоже сильно различается. Создается впечатление, что у девочек в дошкольном и младшем школьном возрасте речь развита лучше. Они не стесняются отвечать, задавать вопросы, подходить к воспитателям и учителям, просто поговорить. Но их ответы более однообразны. Чаще всего они повторяют то, что кто-то сказал до них. Мальчики демонстрируют большую индивидуальность. Они нестандартно и интересно мыслят. Но их внутренний мир часто скрыт от нас, потому что они реже выражают его в словах. Когда они молчат, нам кажется, что они не думают и не ищут решений. Что касается исполнительской речи, совершенства речевого процесса, то эта сторона речи, несомненно, лучше развита у девочек. У них выше беглость речи, скорость чтения, совершение правописания. Но та сторона речи, которая связана с поиском, нахождение словесных ассоциаций, решение кроссвордов, поиск значения неизвестного слова, лучше представлена у мальчиков. Интересно, что отвечают на уроках девочки и мальчики по-разному. Мальчик смотрит на парту в сторону или перед собой, и если знает ответ, отвечает уверенно, а если не знает, то молчит. А девочка смотрит в лицо учителю и, отвечая, ищет у них в глазах подтверждение правильности ее ответа, и только после кивка взрослого продолжает уже более уверенно. В вопросах, которые задают дети, прослеживается та же линия. Мальчики чаще задают взрослым вопросы ради получения какой-то конкретной информации. А какой у нас следующий урок? Сколько осталось до конца урока? Девочки же задают вопросы для установления контакта со взрослым. А вы к нам еще придете? То есть мальчики и мужчины ориентированы больше на получение информации, а девочки и женщины — на установление отношений между людьми. Письменная речь тоже имеет много различий. Графологи научились отличать почерк мужчины от почерка женщины. Женский почерк обычно более правильный, красивый, стандартный, симметричный. Элементы букв ближе к тем, что даются школьными прописями. А почерк мужчины чаще более неправильный, неравномерный, размашистый, индивидуально оригинальный, иногда с недописанными элементами букв, менее похожие на принятые стандарты. Эмоциональное восприятие. Психологические исследования показали, что родители часто недооценивают эмоциональность сыновей и при этом несколько завышают эмоциональность дочерей. Наверное, это случается, потому что женская эмоциональность более яркая и наглядная, а также проявляется в их речи. Девочка может громко плакать, при этом еще причитать и приговаривать, в то время как мальчики чаще молчат, когда их ругают. Эмоциональные проявления связаны с деятельностью мозга. Нейропсихологические исследования показали, что активность мозга девочек и мальчиков тоже различна. Мальчики кратковременно, но ярко и избирательно реагируют на какое-то событие. А у девочек в эмоциональных ситуациях резко нарастает общая активность и зрительная, и слуховая, и моторная, и ассоциативные структуры обоих полушарий коры головного мозга. Мозг девочки как бы готовится к ответу на любую неприятность, поддерживает в состоянии готовности все структуры мозга, чтобы в любую секунду отреагировать на воздействие. Предположительно, эти нейрофизиологические женские особенности связаны с эволюционно сложившимися механизмами выживания. Однако для девочек характерно зависание в эмоциях, тогда как у мальчиков после эмоционального пика напряжение начинает быстро снижаться, и с переживания они переключаются на продуктивную деятельность. Взрослые должны учитывать особенности эмоциональной сферы мальчиков и девочек. Мамам, воспитателям и учителям особенно трудно понять эту сторону жизни мальчика. Мы-то другие. Например, мама ругает сына и доводит себя до слез, а сын выглядит равнодушным к ее словам. Но это только внешне. В действительности все не так. Просто пик его эмоциональной активности уже прошел. Мальчик отреагировал на события во время первых минут разговора, а потом он просто отключил слуховой канал восприятия, и маму уже не слышал. Следовательно, долго ругать мальчиков бесполезно. Что же делать родителям? Мальчикам нужно делать короткие, но емкие по смыслу замечания. Старайтесь очень лаконично и конкретно объяснять сыну, чем был плох его поступок и чем вы недовольны. А главное — давать ему действенную возможность исправить ситуацию. Еще хотела бы отметить влияние педагогической оценки на эмоциональное состояние и самооценку ребенка. Часто учителя фиксируют только результат деятельности ребенка и отмечают его успех или неуспех. К сожалению, педагогическая оценка не учитывает старания и других факторов волевой сферы детей. В этом часто и кроется причина расхождения самооценки ребенка и оценки педагога. Наверное, вам знакома ситуация, когда ребенок радостный пришел с контрольной работы и сказал, что сделал все хорошо. Потом выясняется, что он получил тройку. Родители начинают ругать ребенка, а он искренне не понимает, за что. Он готовился, он выполнил все задания, он все посчитал. То есть затратил много сил, времени и энергии. Почему же его ругают? Дети ориентируются в самооценке больше на свои усилия, а мы, взрослые, на результат. Это важно помнить. Разбирая работу или ситуацию, нужно отдельно похвалить за старание и отдельно разобрать ошибки. При этом мальчику важна суть оценки, то, какой момент деятельности мы оцениваем — подготовку, написание, проверку работы. А девочкам больше важно эмоциональное общение со взрослыми, то, какое впечатление они производят. Девочкам важно услышать, что их работа нас не разочаровала и что мы не стали хуже к ним относиться. Конечно, в моей работе попадались и очень активные девочки, и эмоционально реагирующие мальчики. Я постаралась передать общую тенденцию различий в развитии, обучении и эмоциональном восприятии у мальчиков и девочек. Практикум. Лучше зафиксировать все письменно. Первое. Проанализируйте, достаточно ли у вашего сына двигательной активности. Как можно ее увеличить без ущерба для важных занятий? Второе. Никогда не читайте сыну долгие нотации. Постарайтесь кратко, но емко формулировать свои замечания. Третье. Подумайте, как можно развивать выразительность речи сына. Можно устраивать домашние концерты, спектакли, семейные чтения художественной литературы. Придумайте что-то свое. В защиту гендерного воспитания. Я работаю в школе учителем 35 лет. И с полной ответственностью заявляю, что все наше обучение и воспитание абсолютно не учитывает разницы между полами. А она, как можно понять из предыдущей главы, огромная. Мало того, что занимаются обучением и воспитанием в основном женщины, дома мама и бабушка, в детском саду воспитательница, в начальной школе учительница, и лишь в средней и старшей школе изредка появляются учителя-предметники мужчины, так еще и стратегия обучения и в детском саду, и в школе чаще всего рассчитана на девочек. Могут ли одни женщины вырастить настоящего мужчину? По мнению некоторых психологов и педагогов, это может быть затруднительно. Предполагается, что между мужчинами и женщинами существуют различия в когнитивных процессах и подходах к воспитанию, и это влияет на формирование социальных ролей у детей. Мы можем наблюдать стирание социальных ролей. Женщины становятся все более маскулинными, а мужчины — женственными. Женщины все чаще отказываются от семьи и детей в пользу карьеры и благосостояния. А мужчины зачастую не способны к обеспечению и защите своей семьи, к воспитанию детей. Самое главное, что невыполнение своей гендерной задачи или миссии делает и женщин, и мужчин несчастными. Я ни в коей мере не утверждаю, что женщина должна сидеть дома и заниматься бытом, а мужчина — добывать мамонта. Я лишь хочу, чтобы мы помогли природе, и из родившейся девочки воспитали женщину, а из мальчика — мужчину. Почему это так важно? Позвольте, зайду издалека. Все мы знаем, что компьютеры работают в двоичной системе счисления. Эта система имеет всего два основных значения — единица и ноль. Сочетание этих двух цифр обеспечивает всю работу компьютерного процессора. Причем компьютер — это только имитация человеческой операционной системы, мозга. Вполне возможно, что бинарная система записи, хранения и передачи информации существовала намного раньше изобретения компьютера. Это и есть мужчины и женщины. Каждый из них является уникальным носителем общевидовых и индивидуальных характеристик. Объединяясь, они дают мультивариантные возможности кодирования информации об окружающем мире. Вполне возможно, что эта информация передается напрямую будущему ребенку при слиянии женской и мужской клетки. А потом, после рождения, в течение всей жизни мы занимаемся распаковкой, раскодированием этой информации. Вернемся к двоичной системе. Мне всегда казалось, что именно в этих цифрах зашифрован огромный смысл. Согласитесь, что внешне цифры 1 и 0 напоминают символы царской власти — скипетр и державу. Если считать семью маленьким государством, то эти два государственных символа дают нам четкое определение ролей отца и матери — мужчины и женщины. Скипетр напоминает посох, жезл, стрелу и символизирует движение вперед к цели. Роль мужчины в семье — монарх, государь, руководитель. Именно он должен определять стратегию развития своего государства, разделять задачи на важные и второстепенные, создать финансовую подушку, уметь защитить свою семью. Мужская энергия — мощная, солнечная, действенная, дает детям силы и ресурсы для быстрого и качественного взросления. Раньше в семьях введением детей в общественную жизнь тоже занимался отец, и это была некая иерархическая лестница, вертикаль, по которой ребенок спокойно двигался в течение жизни. Держава символизирует землю, другое название державы — яблоко. Роль женщины — наполнить территорию своего государства теплом, светом, уютом. С детства научиться выращивать в своем внутреннем саду красоту и благость, чтобы потом во взрослой жизни с благодарностью принять мужское семя и взрастить дитя. Это не только мое видение. Вот современная притча, которую часто рассказывают на свадьбах. Говорят, что муж подобен единице, а жена — нулю. И порядок этих двух цифр может кардинально изменить жизнь. Когда девушка приходит в дом с добродетелью смирения, то, встав за своим мужем единицей нулем, она удесятеряет значимость семьи и каждого из супругов. А глупая жена стремится встать перед мужем. Счет тогда идет наоборот. И результат соответствующий, сводящий все к нулю. Как ни бейся, как ни старайся. Какой же вывод мне хочется сделать? Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному, но обязательно очень любить. Практикум. Лучше взять блокнот или лист бумаги и ручку. Первое. Приведите свои аргументы и доводы в защиту гендерного воспитания. Второе. Подумайте, как осуществить разные подходы к воспитанию в одной семье, если дети разнополые. Напишите основные принципы. Как противостоять саду и школе, где воспитание унисекс? Мы уже рассмотрели несколько примеров особенностей поведения мальчиков и девочек в школе или детском саду. Поэтому теперь постараюсь дать конкретные рекомендации, влияющие на успешное обучение и воспитание детей. Знаете ли вы, что время, необходимое для вхождения в урок, так называемый период вырабатываемости у детей, тоже зависит от пола? Девочки во время занятий обычно быстро достигают оптимального уровня работоспособности. Учителя это замечают по обращенным к ним глазам и часто строят урок таким образом, чтобы самая трудная часть материала пришлась на пик работоспособности. Но ориентируются-то они по девочкам. Мальчики же раскачиваются долго и на учителя смотрят редко. Но вот и они достигли пика работоспособности, а девочки, наоборот, уже начали уставать. Учитель сразу заметил это, так как контакт с девочками у него налажен хорошо. Он все время видит их обращенные к себе лица. Он начинает снижать нагрузку, урок переходит в другую фазу. А мальчикам бы именно сейчас стоило дать ключевой для урока материал. Но самое важное — уже дано. Они его пропустили или не поняли, потому что в нужный момент уровень их работоспособности, возможность усвоить трудные задания, были низкими. Установлено, что мальчики лучше выполняют поисковую деятельность, выдвигают новые идеи. Они лучше работают, если нужно решить принципиально новую задачу. Но важно, чтобы требования к качеству, аккуратности исполнения или ее оформления были невелики. В школе мальчик может найти новое нестандартное решение математической задачи, но неправильно оформить или сделать ошибку в вычислениях и получить в результате отметку ниже. Девочки обычно лучше выполняют задачи уже не новые, типовые, шаблонные. Но когда требования к тщательности, проработке деталей, исполнительской части задания велики. А это именно то, что требуют в школе. Сначала учитель объясняет, как надо решить задачу, а потом просит решить подобные. То есть этап поиска исключается, его берет на себя взрослый, а от детей требуется решение типовых задач, которые разобрали на уроке. В школе предъявляют минимальные требования к поиску и новаторству, максимальные — к тщательности исполнения. Это хорошо для девочки. А мальчику, чтобы поддержать его мотивацию к обучению, надо чуть-чуть недообъяснить и натолкнуть на нахождение принципа решения. Этим мы, конечно, не научим его аккуратные и последовательные записи в тетради, но только так он поймет, а значит и запомнит принцип решения. То, до чего дошел своим умом, обычно не забывается. В любой деятельности, требующей поиска свежего нестандартного решения, впереди мужчины. А там, где нужно высочайшее исполнительское мастерство, женщины лидируют или, по крайней мере, не уступают мужчинам. Мужчинам и мальчикам неинтересно изо дня в день делать одно и то же. Такая работа не отвечает особенностям организации их мозга и психики. Именно поэтому мужчины, например, испытывают большие трудности при работе на конвейере, а мальчика тяготит чистописание или бисероплетение. Почему? В отношении мужского пола эволюция вела отбор на сообразительность, находчивость, изобретательность, а женскому полу важно было выжить и сохранить потомство. Отбор шел на адаптируемость, приспособляемость к меняющимся условиям жизни, воспитуемость. Поэтому при неблагоприятных условиях, например, когда наши педагогические воздействия не соответствуют индивидуальным особенностям психики ребенка, девочки принимают стратегию решения задач, навязанную им взрослыми, и в той или иной степени справляются с заданиями. Мальчики же в такой ситуации стараются уйти из-под контроля, не подчиниться ему, бунтовать, так как адаптироваться к несвойственным ему видам деятельности мальчику исключительно трудно. Сейчас в современные школы возвращаются опыты и эксперименты по химии, лабораторные работы по физике, прикладная практическая деятельность. Все то, что необходимо для успешной учебы мальчикам и интересно всем детям. Но процент исследовательской работы в рамках школьной программы минимальный. Может, поэтому отметки детей, особенно мальчиков, часто не соответствуют уровню их интеллектуального развития. У меня, например, в аттестате младшего сына 5 троек, а ЕГЭ по предметам он сдал на отлично — русский язык, профильная математика и английский язык, и хорошо — физика. Слава богу, что именно по этим результатам он поступил в институт на бюджетную основу. Как он сам говорил, учиться в старших классах было неинтересно. Все усилия учителей направлены на успешную сдачу детьми ЕГЭ. При этом и сын, и я очень благодарны учителям за основы, которые они заложили. Но в старшей школе уже нужно возводить здание, а не шлифовать фундамент. Ведь такой потенциал молодых умов можно использовать с огромной пользой для общества. Нужно лишь пересмотреть образовательные программы. Какие же выводы можно сделать? Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек. Не ставьте одних в пример другим. Они разные даже по биологическому возрасту. Девочки обычно более развиты, чем мальчики-ровесники. Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем. А главное, по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, делают это не так, как мы, взрослые. Помните, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков, а мужчина — девочек, ей, ему, мало пригодится собственный детский опыт, и сравнивать себя маленького с воспитанниками неверно и бесполезно. Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности выполнения ваших заданий. Давая задания мальчикам как в детском саду, школе, так и в быту, старайтесь включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подталкивать ребенка к тому, чтобы он самостоятельно открыл принцип решения, пусть даже сделав ошибку. С девочками, если им трудно, нужно начать работу вместе, разобрать принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам. Работу по дому выполнять точно как мама, в школе решать типовые задачи, как учили на уроке. Подталкивать к поиску собственных решений, незнакомых, нетиповых заданий. Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков. Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков. Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое отношение к ней. Бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Следует указать, в чем именно ее ошибка. Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, потому что он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. Что значит принимать своего ребенка таким, какой он есть? Смотреть и наблюдать, как он развивается, ни в чем не ограничивая его индивидуальное взросление. Или принимать все его недостатки с надеждой, что когда-нибудь он это перерастет. Тихонько плакать в подушку, думая, что зато он может постоять за себя, если мальчик взял привычку покрикивать на вас. Нет, нет и нет. Человек — очень многогранное существо. Каждый день ребенок поворачивается к нам разными своими гранями. И если какая-то грань его сущности требует нашей родительской коррекции, конечно, это важно делать. Если рассматривать человека таким, как он есть, как мы его видим, ленивым, агрессивным, зависимым от компьютера и чужого мнения, то мы делаем его хуже. Ему не к чему стремиться, не нужно заниматься саморазвитием и тренировать самодисциплину. А как же тогда быть? Как относиться к ребенку? Можно видеть его таким, каким он должен быть — трудолюбивым, ответственным, стремящимся к знанию и развитию. Если мы относимся к нему, держа в голове лучшие его качества и характеристики, то мы даем ему стать именно таким. Данная мысль не нова. Эту идею я позаимствовала из одного выступления Виктора Франкла, известного психолога, прошедшего через все круги ада нацистского концлагеря. А он, в свою очередь, взял ее у Гёте. К своим детям и к своим ученикам я всегда старалась относиться именно так. И дети тонко чувствуют такое отношение. Они стараются соответствовать вашему взгляду на них, ведь ни одному ребенку в мире не хочется быть плохим. Все мечтают быть хорошими, чтобы родители и учителя ими гордились. Практикум. Первое. Понаблюдайте за своим ребенком, как будто вы видите его впервые. Какие качества или черты характера вам особенно в нем нравятся? Второе. Вспомните моменты, когда вы искренне гордились своим ребенком. Говорили ли вы ему о том, что вам особенно нравится в нем — характер, умение или стремление? Третье. Выберите время и уединенное место для этого задания. Составьте список из 15-20 благодарностей вашему ребенку. Начинайте каждое предложение со слов «Я благодарю тебя за». Будьте честны с собою. Вспомните все счастливые моменты и радостные минуты своего родительства. Не забудьте про ценные качества, которые вы приобрели с появлением у вас сына.